сегодня навеки улетели. Юность белой птицы в лесу. Чистая любовь, пусть тебя согреет в жизни доброта, и святая чистая любовь. Будь ты нежно любящей женою, верность и любовь ты сохрани. Чтоб любовь твоя могла звездою озарять все будущие дни. Всколыхнулась белая вода, словно крылья чайки над водою. Пусть тебя согреет в жизни святая чистая любовь. Будь ты словно лилия прекрасна, ожидай пришествия креста. Вся жизнь твоя будет чиста. Всколыхнулась белая вода, словно крылья чайки над волною. Пусть тебя согреет в жизни доброта и святая чистая любовь. Чистая.